«Кого это ты в дом привел, а? Да она ж тебе в дочке годится, а ты, негодяй, когда ж ты угомонишься-то, а?» Аглая с ненавистью смотрела на мужа. «Женщина такого позора не переживет, ведь Макар, кажется, привел свою зазнобу к ним в дом. Раньше он к ней просто ездил время от времени, прикидываясь работами в соседней деревне. А сейчас вот, кажется, с собой забрал. Ой, не кричите, вы что, матушка?» Девица, сидящая в повозке, ласково обратилась к Аглае. «Дядька Макар меня подвез просто. На дороге увидел, решил подобрать, а то я ноги совсем истоптала». «Да ты кто такая-то?» – зашипела Аглая. «Макар, кто это?» «Да на подходе к деревне встретил ее. Бродяжка это. Марьяной зовут», – буркнул Макар. Ему давно были безразличны крики жены. «Ой, матушка, а может, вам работница нужна?» – с надеждой в голосе спросила Марьяна. «Я смышленая и шустрая. Шью, готовлю, за животными ухаживать могу. Лечить умею». «Это правда, умеет», — согласился Макар. «Я ногу зашиб, а она чем-то помазала, пошептала. Даже синяка он теперь нет». «Значит, ты лишний рот нам привез, так?» — уже более дружелюбно сказала Аглая, поняв, что девица не зазноба Макара. «А работница им и правда не помешает. Хозяйство большое, одна она уже и не справляется. А если еще и лечить может, так совсем хорошо. У них в деревне была одна лекарка, да померла». Аглая уже прикидывала, какую плату можно будет брать за услуги этой Марьяны, а Макар тем временем разгрузил телегу. «Так что, можно мне остаться? Я совсем одна теперь на свете. Мать, отец померли. Перед смертью они мне и наказали по свету идти, счастье свое искать. Вот я и пошла. Только никак свое счастье не найти мне. Куда ни приду, везде лишнее. Может, здесь найдется мне местечко». «Да как-то много в последнее время бродяжек, я погляжу», — уже немного подобрела Аглая, обратившись к мужу. «Ну, — кивнул тот, — а что, старуха еще тут? Обещалась же после половодья уйти. Ну, видать, тут ей мягко стелют наши добросердешные соседи». Несколько месяцев назад, в разгар половодья, в деревню пришла старушка. Никому в двери не стучалась, ничего не просила. Просто сидела на пригорке под деревом. Ее там заприметили, стали еду приносить. Кто-то к себе приглашал. Так бабуля и кочевала из одной избы в другую, уверяя, что уйдет, как только сойдет вода. Однако земля сухой стала, а старушка все еще жила в деревне. Теперь вот пришла и Марьяна. «Ну, матушка, могу я остаться?» — снова спросила девушка. «Да какая я тебе матушка! Аглай зови! Иди в дом, сейчас поедим да на боковую, а утром придумаем, что тебе делать». Марьяна долго не могла уснуть. Маялась, тревожно было и неспокойно. Сердце заходилось в быстром стуке, а потом будто вовсе замирало. Девушка ворочалась и тихо вздыхала. Потом поднялась. Аккуратно на цыпочках подошла к Аглае и Макару. С ненавистью посмотрела на супружескую пару. Медленно обвела взглядом лицо каждого. Сжала кулаки. «Это вы лишние на этом свете. Но ничего, я с этим скоро разберусь». Аглая застонала во сне, ее веки задрожали, а Марьяна неожиданно запела колыбельную. «Кот поюн мурлычет сон, придет к чаду угомон». Аглая перевернулась на другой бок. «Откуда «Откуда я знаю колыбельные?» — шепнула себе девушка, отходя от спящих. «Ну, наверное, где-то услышала, пока искала этих». Следующим днем Марьяна занималась делами, которые поручила ей хозяйка. Девушка суетилась и все добросовестно выполняла. Присела только к обеду. Запыхавшись, с растрепанной косой, Марьяна устроилась на заваленке и опустила голову. Жарко. Спасают только редкие порывы свежего ветерка. Под ногами у девушки ползают блестящие муравьишки. Над головой стоит беспощадное солнце. «Марьянка, а ты чего расселась? Давай-ка за работу. Сейчас Макар вернется. Иди, на стол собирай. Обедать будем». Аглая недовольно посмотрела на работницу. «О, хозяюшка, сейчас. Дай минутку передохнуть», — устало улыбнулась Марьяна, поднявшись на ноги. «Лишнее это. Отдыхать все могут, а ты в работницах у нас ходишь. Так что лениться тебе не положено». С лица девушки сразу сползла улыбка, как только Аглая скрылась в избе. Ей придется хорошо постараться, чтобы войти в доверие к Аглае и Макару. Поэтому нельзя сейчас показывать свой нрав. Марьяна глубоко вздохнула и пошла за Аглаей. Так Марьяна прожила у супругов неделю. Девушка все время занималась делами и старалась показаться хозяевам с лучшей стороны. Она не жаловалась на тяжелый труд и усталость. И частенько к концу дня делала целебные отвары, чтобы ей и Аглае с Макаром спалось слаще. А по утрам давала жевать медовые соты с травами, чтобы силы и энергия прибавились. Хозяева стали потихоньку привыкать к работнице. Им была по нраву кроткая и добрая девушка. Но Аглая частенько замечала, как смотрит Макар на Марьяну. Совсем не по-отечески. Женщина отгоняла от себя дурные мысли. Да и понимала, что молодой девушке с седобородой Макар не глянулся. Но вот только муж никак не угомонится. Как смотрел на сторону, так и смотрит. Как-то за обедом Марьяна решила немного поразвлечься. Она специально завела разговор о детях. «Ох, и работы у вас тут много. И как вы сама справляетесь-то, а? Были бы детки, так помогли вам. Или что, не нажили?» «Детки, да нажили. Сын у нас», — Аглая глянула на мужа. «Только он в другой деревне живет. Видимся редко. Уж не помню, когда с ним говорили в последний раз». «Неблагодарный!» — ревкнул Макар, отрывая ломоть хлеба. «Мы для него все, а он на ноги поставили, вылечили». «Укомонись ты!» — шикнула на него Аглая. «А то наговоришь лишнего, потом жалеть будешь». «Сын наш, Ванька, девушку встретил. Так мы думали, он ее к нам приведет. А ну, вон и как получилось. Сам к тестям перебрался». «Да где такое видано, чтобы мужик за бабой шел, а не наоборот?» — снова подал голос Макар. «А может, сильно любит, а? Не думала об этом», — обиженно отвернулась Аглая. «Да хоть и так, мы ради него, да ради него вообще все было!» — никак не мог успокоиться Макар. В его глазах заблестели слезы обиды, а голос стал сдавленным, будто обед встал поперек горла. «Вспоминаю, как мы намучились с Ванькой. Так кажется, что и жил только для этого. А теперь все. Уже и не нужен я на этом свете». Аглая закрыла глаза и судорожно всхлипнула. Макар уткнулся в свой кулак. Марьяна силилась не рассмеяться, и у нее даже получилось изобразить сочувствие. «Вот беда. как же так? Неужели разругались вы со своей кровинушкой?» — тихонько шепнула девушка. «Нет, не ругались», — откашлялся Макар. «Как-то так само вышло». «Ну да, само собой так получилось», — подумала про себя Марьяна. «Вы ничего плохого не делали, и зло вам не вернулось». «А я иной раз думаю, болел бы дальше наш Ванечка, так хоть с ним рядом были бы», — сказала Аглая. «Уже не уверена в том, что...» «А ну!» — стукнул кулаком по столу Макар. «Ребенок здоров и хорошо!» «А чем болел-то?» — спросила Марьяна у Аглая. «Что с Ваней было-то?» «Да при рождении ручки и ножки повернуты были. Ходить только 8 лет научился, а до этого все лежал, даже не разговаривал. Каким только лекарем мы его не возили, толку не было. Но потом...» «Потом все получилось», — сурово посмотрел Макар на жену. «Пока мы, папка и мамка, живы были, все переживали, что их не станет, то я одна буду. Ведь ни сестренок у меня, ни братьев не было. Об этом только сожалели», — подлила масло в огонь Марьяна. Аглая остолбенела. Макар поднялся с места и сурово объявил: «Засиделись мы, пора делами заниматься». Под вечер Аглая собралась навестить соседку. Марьяна все упрашивала взять ее с собой, ведь она тут еще ни с кем не знакома, а так хоть на людей посмотрит, себя покажет. «Лишнее ты там будешь», — угрюмо сказала Аглая. «Нам с ней о своем поговорить надо». Однако же хозяйка вернулась очень быстро, нервная и обеспокоенная. «Марьяна, ты ведь лечить умеешь. Давай-ка собирайся. Соседка животом мучается, помощь твоя нужна». Марьяна схватила свою котомку, где хранились разные травы, и с готовностью отправилась за Аглаей. Соседка действительно выглядела плохо. Под крупными каплями выступил у нее на лбу. Сама кожа пожелтела и была похожа на восковую корку. Женщина тяжело дышала, пытаясь поймать как можно больше воздуха приоткрытым ртом. «Все вон из избы!» — рявкнула Марьяна, только увидев хозяйку дома. «Марьянка, ты...» — удивленно начала Аглая. «Все вон!» — повторила девушка. «Кто в окошко подглядывать будет, тому ее болячка передастся!» Домашние спорить не стали. Они вышли сами и вывели Аглаю. К этому моменту к дому подошла старушка, что пережидала половодье в этой деревне. Она тут же все выяснила. И про больную, и про Марьяну, и про то, что девушка тут живет совсем недавно. «Ух, счастье я какое!» — старушка благостно улыбнулась. «Я-то знаю. Мне говорили, что у вас в деревеньке никого нет, кто мог бы человека на ноги поставить. А тут такая удача. Сначала посмотрим, как эта девчонка жену мою вылечит, а уж потом об удаче говорить будем». Хозяин дома поежился от вечерней прохлады. «Я посмотрю», — кивнула старушка и отошла немного в сторону. Она присела под большой куст и, казалось, просто уснула. Когда Марьяна осталась наедине с больной, то сразу принялась за дело. Только ей не нужны были травы и снадобья, которые она с собой принесла. Девушка взяла лишь горящую головешку из печи и бросила ее в котелок, а его поставила прямо на живот хозяйки. Марьяна закрыла глаза и тихонько начала читать заговор. Девушка не смолкала, пока из котелка не перестал валить дым. Хозяйка тем временем приоткрыла глаза. Взгляд ее был уставший, но ясный. Марьяна поняла, что ей все удалось. Однако заканчивать ритуал было рано. поэтому девушка продолжала шептать особые слова. Ближе к утру, когда котелок полностью остыл, Марьяна достала из него золу и вымазала ею живот хозяйки. Та сразу проснулась. «Ой!» — сразу запричитала женщина. «А что ж это было-то?» «Лежите. Вставать можно только завтра». Марьяна подошла к окошку и поманила в избу всех ожидающих. «Вот травка. Заваривайте и пейте весь день. Ничего, кроме отвара, ни пить, ни есть нельзя. Завтра будете полностью здоровы». Пока девушка давала указания домочадцам больной, Аглая удивленно наблюдала за ней. Какая все-таки полезная работница у них. И труда не боится, и лечить умеет, и сама по себе хорошая. Но вот ведь странно, как Марьяна изменилась, когда велела всем выйти. Вот другой человек. Не было в ней тогда былой мягкости. «Устала, Марьянка», — подхватила девушка под руку Аглая. «Пойдем домой, тебе отдохнуть надо, а то лица на тебе совсем нет». «Какая ты... Вот уж не думал, что ты такая умелица. Тебе надо не репу сажать, а людей лечить. Кто тебя мастерству-то этому обучил?» «Отец мой умел и меня научил», — ликовала в душе Марьяна. Наконец ей удалось устроить все так, как надо. «А знаешь что? Работа по хозяйству теперь лишняя для тебя будет. У нас ведь много кто болеет. Старики, дети, взрослые. Вот всех их и вылечишь». Слухи о чудесной лекарке быстро пробежали по деревне. К девушке выстроилась очередь на исцеление. Кто сам к ней приходил, а к кому и Марьяна захаживала. Всем им помогала. Народ не обижал девушку, которая еще недавно бродяжничала. Всегда старались отплатить добром и звонкой монетой. Как-то Марьяна возвращалась вместе с Аглаей от очередного больного. Девушка была довольна тем, как сейчас живет. Она даже подумывала над тем, чтобы оставить в покое Аглаю и Макара. Но потом ярость и злость в ней снова просыпались, и Марьяна понимала, что все еще хочет отмщения. «Доброго дня!» — послышалось за спиной Аглаи и Марьяны. «Это ты, знаменитая лекарка? Может, ты меня полечишь?» Марьяна оглянулась. Под деревом посреди кустов спряталась от полуденного солнца старушка. Пожилая бродяжка, которая обосновалась в этой деревне, радушно улыбалась. «Ой, здрасте!» — от неожиданности вздрогнула Аглая. «Если вам надо, то к нам приходите, но позже. Марьянка устала, всю ночь, все утро над больным провела. Сейчас ей поспать, отдохнуть надо, а уж потом снова приниматься за...» «Аглая, вы идите», — вдруг сказала Марьяна, «а я позже подойду, поговорю с бабушкой и вернусь». Аглая, которую дома поджидали дела, кивнула и удалилась. А Марьяна подошла поближе к старушке, присела возле нее и прошипела. «Ты чего тут ходишь, а? Что тебе здесь надо? Полечиться? Так сама себя и полечи. Я знаю, что ты умеешь. Чую, какая ты сильная». «Не надо, девочка», — устало сказала старушка. «Брось ты эти свои мысли. Живи. Ведь хорошо живется, да? Так живи». Марьяна вскочила на ноги. «Что это за старуха и почему она так говорит, будто все знает?» «Ты всю жизнь лишней была, ведь так? А теперь посмотри, как все обернулось. Сердце свое очисти от злобы. Так правильно, так должно быть». «Да, была лишней, а теперь, ох, какая нужная! Только что мне до этого, если они... живут и здравствуют?» голос Марьяны дрогнул, горячая слеза покатилась по разгоряченным щекам. «Кот поет, мурлычет сон, придет к чаду угомон». Старушка тихонько запела, ласково глядя на Марьяну. Девушка замерла на мгновение. Та самая колыбельная, которая ей недавно вспомнилась. Откуда старуха ее знает? Почему поет? «Ты кто?» — сдавленно спросила Марьяна, вытирая щеки. «А я смотрю, ты все ходишь вокруг нее, хвостом вертишь. А не стыдно? При живой жене на молодую девку заглядываешься. Я так и знала, что ей тут не место. Лишняя она здесь, пригрела на груди змею. Ты с ней даже о своей зазнобе позабыл, а ведь так?» Аглая, наконец, решила выяснить отношения с Макаром. Она знала, что вокруг ее мужа постоянно вертятся деревенские женщины. Но он не дурак, всегда выбирал себе кого-то подальше от родного дома. Так было и в начале супружеской жизни. Так продолжается и сейчас, когда уже внуков пора нянчить. Марьяна, конечно, совсем молоденькая. Она в сторону Макара и не посмотрит. Дядька он для нее, как отец. А вот сам Макар с интересом засматривался на шуструю девку. Аглая замечала, какие взгляды он бросает на их работницу. «Жаль, что я сразу не прогнала Марьяну. А теперь-то как? Она ведь мне как родная стала. Да и помощь от нее ведь не только нам, да и всей деревне. Благодарные люди нам закрома доверху набили. Уже и не выгнать девиц-то. Что потом скажут?» Не унималась Аглая. «Как сама без нее буду?» «Ничего я не смотрю на нее», — покраснел Макар, не желая признавать правоту жены. «Просто спросил, где ходит она. Вы ведь вместе ушли. И смотрела бы ты за ней получше, а то найдется какой-нибудь парнишка. Охмурит ты, и все, уедет Марьянка, а ты опять одна останешься. Вот смотри, сейчас лишнее ее считаешь, а потом слезы лить будешь». «Не буду, плакать не буду. У меня в груди камень теперь. Сама его туда засунула много лет назад. Просто так уже и не вынуть. Так что пусть она замуж выходит и уходит от греха подальше. Ой, неправда, а где же она?» «Да что, все-таки переживаешь, а? Как за дочь родную». Марьяна в упор смотрела на старушку, а та продолжала петь колыбельную. Девушка, поняв, что ответа от нее не дождаться, медленно отошла, а потом бросилась прочь. Бежала без оглядки и сама не поняла, как оказалась в лесу. Тут ей всегда спокойно, тут ей хорошо. Можно мысли в порядок привести, о своем подумать, поплакать. А плакать очень хотелось. В глазах щипало, будто кислой ягодой брызнули, воздуха не хватало. Сейчас Марьяна не знала, что ей делать. А вдруг эта старуха права, и стоит оставить все как есть? Аглая и Макар уже ведь наказаны, сын с ними знаться не хочет. Так может, на этом и стоит остановиться? Но нет, это ведь не я сделала. Это высшие их покарали. А я сама хочу за себя хочу отомстить за то, что лишнее оказалось. Марьяна повалилась на колени и сжала кулаки. Между пальцев у нее застряли травинки, а под ногти забилась земля. Девушка громко заплакала, зарываясь лицом в полы платья. Работницу приняли лучше, чем дочь родную. От труда оградили, заботятся и любят. Любят. Как это любить? Марьяна подняла голову. Слезы сразу высохли на щеках. Боль в груди унялась, дышать стало легче. Девушка посидела еще какое-то время, а потом поднялась и побрела домой. Внутри сейчас у нее пусто. Все вынула, все отдала. И кто теперь наполнит и чем? Решу потом, пока думать буду. Время есть. Марьяна вышла из леса и пошла в сторону дома. Девушка надеялась, что вещи, сны, которые ей часто снятся, станут подсказкой. И тогда она поймет, как поступить. Отомстить или простить. А дома Марьяну ждала злая Аглая и пристыженный Макар. «Ты где ходишь-то, а?» — с порога закричала хозяйка. «Так я с той бабушкой...» Еле выдавила из себя виноватую улыбку Марьяна. «Ей ведь помощь нужна была. А чем она тебе заплатила? Спасибом-то сыт не будешь. Монетки и припасы, знаешь, лишними никогда не будут. Так у нее ведь нет ничего». Марьяна уже начинала закипать. «Это ведь она умеет лечить. Это ведь ей несут подарки и благодарности. Аглая ими распоряжается, как собственными. Но нет, тут и думать не стоит. И старуха, кем бы она ни была, не может ни запрещать, ни уговаривать, ни наставлять на путь истины. Это только ее, Марьянина, дело. И она его завершит. А только снадобье на нее потратила. А закончится, что делать-то будешь?» — продолжала бубнить Аглая. «Ах, кстати, да, они и правда скоро закончатся. А травку одну особую собирают один раз в год в определенное время. Найти ее тяжело, а собрать много надо. Она почти во все зелья добавляется». Марьяна кротко посмотрела на хозяев. «Вы мне поможете? Втроем в лес пойдем. Я научу, как эту травку искать. Так мы больше наберем. Да и раньше мы с матерью и отцом всегда втроем ходили. А теперь вы мне вроде как семья». «Вот еще, у меня и так дел полно. Тоже мне семья. Тоже мне дочь нашлась». «А я пойду», — воодушевился Макар. Аглая злобно посмотрела на мужа. «Вот негодяй, что удумала. Нет, их одних она не пустит. Все вместе пойдут». Не успела Марьяна придумать причину, по которой Аглае тоже надо обязательно идти, как хозяйка резко сказала: «Ладно уж, я пойду». Девушка улыбнулась. Внутри бешено билось сердце. Ее план близится к завершению. Совсем скоро все свершится. На рассвете следующего дня все трое вышли из избы. Марьяна повела их в лес, зная, что выйдет оттуда только она сама. Девушка предвкушала, смаковала в уме подробности своей мести. Она знала, что перед тем, как расправиться с Аглаей и Макаром, им придется еще помучиться, вспомнив все, что произошло много лет назад. Марьяна так увлеклась своими размышлениями, что не заметила, как завела супруга в глухую чащу. «А мы точно обратно выберемся? Я тут не бывала», — нервничала Аглая. «Так Марьянка хорошо в лесу ориентируется, выведет», — равнодушно сказал Макар. Он вообще мало интересовался тем, что происходит вокруг него. Мужчина обычно делал то, что ему велят, не задумываясь, зачем и почему. Привык так. Сначала мать его поучала, потом за сына взялся отец, а потом появилась Аглая. Миловидная девчушка только с виду была кроткой и ласковой. На деле она оказалась хваткой и дотошной. Сразу прибрала мужа к рукам и вертела им, как вздумается. У Макара не было той хитрости, что была у жены. Справиться с ней у него не получалось. Аглая всегда могла приструнить мужа одним лишь словом. Поэтому, когда какая-то деревенская вдовушка лукаво подмигнула мужчине, тот вдруг воспрял духом. Заглянул к ней как-то. Конечно, ничего общего у этой женщины не было с Аглаей. Совсем другая. Мягкая, податливая. С ней Макар быстро сладил. До ума хватило все это дело быстро завершить, иначе бы Аглая их обоих со свету сжила. Но Макар решил, раз жена его за мужика не считает, то он найдет других. Только надо искать подальше от родного дома. Мужчина не считал, что поступает дурно, ведь всегда домой возвращается. Крикливый Аглая и больному сыну. С мальчишкой он жене помогал и верил, что ведуньи и знахарки, к которым они возили ребенка, совершат чудо. Аглая, конечно, знала, что Макар тот еще ходок, но ведь он всегда возвращается. А как ей одной да с больным сыном? Так что пусть лучше ходит к другим. Главное, чтобы навсегда не ушел. «Вот и пришли», — наконец сказала Марьяна, оглядывая темную чащу. «Вот здесь мы с вами простимся». «Что? Простимся? Марьян, ты что такое говоришь, дочка?» Макар испуганно посмотрел на девушку. «Нет, я не твоя дочь, хоть ты так и думал», — улыбнулась Марьяна. «Ты так думал много лет назад». Аглая застыла на месте. Из глаз у нее тут же потекли слезы. Женщина замотала головой, пытаясь прогнать из памяти детское личико. «Что, матушка, вспомнила родную дочь? Вспомнила, как нарекла меня Ольгой?» Марьяна обратилась к Аглае и достала из своего поясного мешочка порошок. Пока супруги испуганно и растерянно молчали, пока Макар с немым вопросом глядел на Аглаю, Марьяна высыпала порошок на землю, щелкнула пальцами и прошептала какие-то слова. «А теперь никто из вас с места не сдвинется. И соврать мне не сможет. Скажет все, что спрошу». Супруги попытались пошевелиться, но ничего не получилось. «Матушка, давай-ка, расскажи все, как было. Открой свою тайну мужу. Пусть знает. Думаю, ему и дела до этого никакого нет и не было. Но я хочу, чтобы все встало на свои места. И я сама хочу все знать, все полностью». «Ольга не была твоей дочерью», — выдохнула Аглая, не в силах сдерживать поток слов. «Ну а как ты хотел? Ты мог гулять, а я что, дома должна страдать? Я все расскажу, все как было». Аглая смотрела на сына. Тот спал и казался совсем обычным ребенком. Но стоило ему встать, все сразу понимали, что с ним не все в порядке. Да и стоять долго он не мог без поддержки, а уж ходить и подавно. Кому только они с Макаром его не возили и все разводили руками. Никто помочь не мог. Но как-то одна знакомая шепнула про черного колдуна. «Но к нему опасно ходить. Он такую цену заломить может, что глаза на лоб полезут. Хочет одному здоровье подарить, а у другого заберет. Да еще рассердиться может, и тогда все. Поминай, как звали. Но чудеса творит, чудеса. Все может сделать». Аглая, ухватившись за соломинку, все рассказала Макару. Но тот испугался. Посчитал, что за жизнь и здоровье ребенка колдун заберет что-то не менее ценное. «А если он твою жизнь захочет? Или калекой сделает? Или вообще наврет, а? Сначала Ванечке поможет, а потом опять. Или ему ручки и ножки поправит, а заберет что-то, ну, голос, например. И так калека будет. Нет, Аглая, к черному не пойдем». Аглая сделала вид, что согласна. Но как только Макар поехал на работы в соседнее село, тут же начала сборы. А на рассвете сама запрягла телегу, уложила туда сына и отправилась к черному колдуну. Нашла она его быстро. Добрые люди подсказали. Изба колдуна была в лесу, но к ней уже протоптали дорожку страждущие. «Хозяин, можно?» — опасливо заглянула Аглая в избу колдуна. «Помощь твоя нужна. Не гони только, погляди на сына моего». Из темноты вышел высокий мужчина. Жесткий, холодный взгляд серых глаз пригвоздил Аглаю к месту. Женщина испуганно сжалась и пискнула. «Сынок не ходит, ножки, ручки вывернуты. Никто не помог. Одна на тебя надежда. Я отблагодарю. Целую телегу добра собрала». Колдун без слов кивнул, и они вдвоем вышли на улицу. Мужчина посмотрел на беспомощного мальчишку и перевел взгляд на тюки, что привезла с собой Аглая. «Нет, это все лишнее. Мне дочь нужна, чтобы ей потом силу свою оставить». «Где ж я тебе дочь возьму-то?» — пролепетала женщина. «У меня ж сын, говорю». «Так мне не просто девчонка нужна, а моя плоть и кровь, понимаешь?» Колдун сурово глядел на Аглаю. «Кто матерью будет, неважно. Выносить ее надо, а по достижению 5 лет мне отдать». Аглая отшатнулась. Женщина никак не могла уложить в голове бесчеловечные слова колдуна. Сможет ли она пойти на такое ради сына? А как Макару сказать? Хотя с мужем она легко справится. А вот как ей самой-то быть? На сыну что потом сказать? Была сестренка, да сплыла. На соседи, они-то что скажут? «Решай, женщина, вот такая плата моя. А чтобы тебе думалось лучше, я сейчас кое-что покажу». Колдун поднял на руки мальчишку и понес его в дом. Аглая семенила рядом, не понимая, что происходит. «Колдун Ваню у нее заберет или как?» «Я обряд проведу. Сын твой ходить сможет, но только до заката. Потом снова прежним станет. А ты вот посмотришь на здорового ребенка и быстро решение примешь». Аглая хотела отказаться, но промолчала. Уж больно она хотела поглядеть, как Ванька будет бегать. Колдун, увидев, что Аглая не против, приступил к обряду. Несколько часов он нашептывал что-то на ухо мальчику, водил вокруг него черной свечой и опаивал какой-то мутной жидкостью. А потом Ванька встал на ноги, обошел избу колдуна, выглянул на улицу и с опаской вышел. Сначала медленно ходил, притоптывая травку, а потом побежал. Быстрее, еще быстрее. Трехлетний мальчишка был занят только собой, несмотря на мать. А Аглая плакала, растирая по щекам крупные горячие слезы. Как она теперь сможет отказаться? Как она снова повезет домой неходячего сына? Не забыть ей уже, как весело он бегает, наслаждаясь свободой от больного тела. «Если согласишься, то я снова проведу обряд. Но только после того, как ты мне дочь приведешь. Так что пока твоему Ваньке придется больным остаться. Зато ты увидела, ради чего все это будет». «И что же я ребенка за ребенка отдам? Как же...» «А ты себя уговори», — колдун усмехнулся. «Я вижу, ты умная женщина. Я чувствую, что ты уже придумала, что мужу сказать. Как потом от ребенка избавиться, чтобы все гладко прошло, м?» Аглая закрыла глаза. В голове у нее действительно родился план. И внутри себя она уже смирилась с тем, что придется родить дочь и отдать ее. Она уже отказалась от нее ради сына. «Согласна», — кивнула женщина. На рассвете Аглая уехала с сыном обратно домой. А потом поняла, что скоро во второй раз станет матерью. Макар воспринял новость холодно. А самой женщине такая реакция мужа была только на руку. Проще потом будет, когда дочери 5 лет стукнет. Через 9 месяцев на свет появилась Ольга. Но ни Аглая, ни Макар к ней любви не испытывали. Мать убедила себя, что это чужой ребенок. Дочь не принадлежит ей, она лишняя в этой семье. И скоро ее надо отдать. А Макар будто чувствовал, что Ольга не его. Оттого сторонился ребенка. Близился 5-й день рождения Ольги. И Аглая решила, что пора действовать. «Я тебя обманула, понял? Ольга не твоя дочь. Я все сделала правильно. Не жалею, не собираюсь просить прощения. Ты ведь тоже виноват. Ты добровольно дал согласие на то, чтобы я дочь отдала». Макар гневно смотрел на жену, потом перевел взгляд на Марьяну. «Так ты Ольга?» — мужчина нахмурился. «Ты точно Ольга?» «Да, только мой настоящий отец назвал меня Марьяной. С этим именем я и живу». «А что же, Макар, неужели у тебя сердце совсем не щемило, когда ты отдавал 5-летнюю малышку колдуну, а?» «Нет», — выдохнул мужчина, ведь он не мог лгать. «Не щемило. И даже сейчас, вспоминая все, что было, мне не жаль». «Ну, конечно», — отвернулась Марьяна. «Я ведь всегда была лишней. Я вообще не должна была появиться. Это все из-за того, что моему отцу нужно было кому-то передать свою силу. Рассказывайте дальше». Аглая уже несколько раз заводила странные разговоры о дочери. «Ах, ну почему все так несправедливо? Несносная девчонка здорова, а Ванечка болеет. Вот бы взять немножко здоровья у Ольги, отдать его сыночку». «И как же это сделать?» — Макар искоса глядел на жену. «Ведь никто из известных знахарок не станет этим заниматься». «Они не станут, верно. А вот черный колдун, тот, которому «Ты меня не пустил», — тихонько шепнула Аглая. «И что ты хочешь сделать-то?» — Макар встрепенулся, решив, что жена говорит дельные вещи. Аглая замолчала, делая вид, что размышляет. Она несколько дней ходила задумчивой, а потом сказала: «К колдуну поеду, Ольгу и Ванечку с собой возьму, на месте что-то и придумаю. Только ведь он колдун, может высокую цену заломить. И что будем тогда делать?» Макар опустил глаза. Ему было все равно. Мужчина не испытывал никаких чувств к ребенку. Будь его воля, он собственноручно отдал бы в жертву дочь, чтобы спасти сына. «Я тебе доверяю. Как скажешь, так и сделаем». «Хорошо», — выдохнула Аглая. «Тогда завтра на рассвете и поедем». На следующий день женщина привезла детей к черному колдуну. Она без лишних разговоров отдала Ольгу. Не тронули ее сердце слезы дочери. Не дрогнула рука, понукая лошадь. Аглая возвращалась домой со здоровым сыном. А в избе колдуна плакала Ольга. Соседям Аглая и Макар сказали, что дочка убежала в лес, пока колдун лечил мальчика. Сказали, что найти ее не удалось. «Колдун обещал, что никогда не расскажет тебе, откуда ты родом», — плакала Аглая, глядя на Марьяну. «Соврал, значит?» «Нет, не соврал. Обо всем я узнала уже после его смерти. Отец меня хорошо обучил, так что я смогла заглянуть в свое прошлое. Пелена, которой он меня покрыл, была сброшена. Ведь, зная отца и понимая, что в памяти есть пробелы, можно было догадаться, что на мне какие-то заклятия. Поэтому я и провела ритуал. Я вспомнила тебя, Макара, даже Ваньку». Марьяна закрыла глаза, пряча слезы. Она не могла дать волю эмоциям. Не хотела, чтобы эти люди видели ее боль. А как ее было много. Девушка мысленно снова и снова возвращалась в прошлое и каждый раз чувствовала тот страх и безысходность, разочарование и душевную боль. Мама оставила ее. Макар не помешал. Ее променяли на здоровье брата. Когда пелена забвения ушла, то жгучая ненависть, раскаленная добела, заполнила сердце девушки. Именно тогда она захотела отомстить. Она решила, что оставит Аглаю и Макара одних, обездвиженных и беспомощных в лесу. Они умрут здесь, в глуши, и никто за ними не придет. «Я пошла», — Марьяна сурово посмотрела на Аглаю Макара. «Вы будете тут. Никто вас не услышит, никто не найдет. А я вернусь в деревню только через день. Уставшая, оборванная, обессиленная. Буду горько плакать и рассказывать, как мы заблудились в лесу, как потерялись друг от друга в чаще. Все будут жалеть меня и радоваться, что лекарка осталась жива. А Аглая и Макар, ну, видать, судьба у них такая. А я буду жить в вашем доме. Благодарные люди всегда помогут. А потом найду хорошего мужа, стану хорошей женой. Деток нарожаем, и будет у меня, наконец, семья. Теперь я не буду лишней». Марьяна щелкнула пальцами, и голоса супругов стихли. Стали приглушенными и далекими. Девушка сделала все, как хотела. Вот только радости почему-то не было. Горечь и боль после мести никуда не делись. Даже хуже стало. Марьяна медлила с уходом. Она смотрела на обездвиженных супругов, могла различить отдельные слова, которые они выкрикивали, Эй никак не могла понять, почему же ей так не хочется уходить. Марьяна села на землю спиной к Аглае и Макару, закрыла глаза и уперлась лицом в ладони. Кот Баюн мурлычет сон, придет к чаду угомон. Марьяна подняла голову и огляделась. «Кто здесь?» — девушка встала на ноги и сжала кулаки. «Кто поет?» Из-за деревьев вышла старушка-бродяжка, которая уже несколько месяцев живет в деревне, пользуясь добром жителей. «Ты? Зачем ты за мной ходила? Что за песню ты поешь?» Девушка дрожала от злости. «Помнишь, как засыпала, слушая про кота Баюна?» Старушка подошла ближе и протянула руку девушке. Марьяна мотнула головой, но в памяти все равно всплыли эти строки, ласково напеты кем-то, кто гладил по голове и укрывал одеялом. Девушка силилась вспомнить что-то еще, но мутный дым в голове не давал ничего рассмотреть. «Я тебе пела песенку, укладывая спать. Я расчесывала тебе волосы и заплетала в косу. Я учил и заботилась». «Это неправда. Я жила с отцом. Вдвоем. Больше никого не было. Я все вспомнила. Все, что он скрыл от меня. Я смогла заклинанием развести пелену. Тебя в моей жизни не было. Не лги!» «Была. Только моя пелена оказалась плотнее и сильнее, чем пелена твоего отца. Поэтому ты меня и не помнишь. Но я могу все убрать, и ты вспомнишь. Хочешь?» «Да», — кивнула Марьяна, чувствуя, как по щекам потекли слезы. «Ну, тогда смотри». Старушка провела рукой перед девушкой и тихо шепнула несколько слов. Марьяна упала на колени. В голове разом появились обрывки новых воспоминаний. И уже через мгновение они выстроились ровненько, возвращая девушке ее память. «Как ты будешь дочь воспитывать? Это же дитё, ей забота нужна. Она в этом лесу помрет, и останешься ты без наследницы. Некому будет силу передавать». Старушка села рядом с испуганной девочкой и ласково погладила ее по голове. «Не бойся, Оленька, я позабочусь о тебе». «Ее Марьяной теперь зовут. Я так решил». Колдун сурово посмотрел на дочь, потом перевел взгляд на старуху. «Она привыкнет. Только первый день у меня. Я даже не успел пелену завесить, чтобы она свою прошлую семью забыла. Сейчас все сделаю и заживем с ней». «Не сумеешь ты с ребенком сладить». Старушка внимательно посмотрела на колдуна. «Ты сам понял это. Чувствую, что боишься». Колдун отошел в сторону и запустил руку в волосы. Он точно знал, сколько ему осталось жить на этом свете. Времени мало, надо успеть обучить Марьяну. Но как подступиться-то к этой маленькой девочке? «Пелену завешу, а там посмотрю», — топнул колдун ногой. «Приходи через 2 дня». Этой же ночью колдун, уложив девочку спать, приступил к делу. Каменный очаг перед избой горел всю ночь. Колдун подкладывал в огонь пучки трав, и мутный дым, собираясь в причудливые узоры, расползался вокруг. Он просочился в щели избы и словно паутина окутал спящего ребенка. Колдун в это время читал заклинания и завязывал в воздухе невидимые узлы из дыма. Он будто ткал пелену, которая и закрыла от девочки воспоминания. Колдун надеялся, что дочь будет все делать, как он велит, станет ему помощницей. Но девочка, хоть и забыла прошлую жизнь, все равно боялась темного леса, огромных деревьев и диких зверей. Марьяна быстро и не стараясь сделала все, что велел ей отец, и пряталась обратно в избе. Так прошло 2 дня, и колдун облегченно вздохнул, когда к его избе подошла старушка. «Ну что, сынок, трудно?» – спросила она у колдуна. «Трудно, мама», – не стал спорить он. «Я помогу. Я внучку к себе заберу, взращу, с лесом ее познакомлю, землей да небом». Колдун кивнул. Его мать, древняя ведьма, уже давно отошла от дела. Она ушла в самую глухую часть леса и жила там в развалившейся лачуге. К сыну приходила редко. Не жаловал он ее. Но почувствовав, что в его доме живет ребенок, старушка явилась без промедления. А когда она увидела девочку, сердце ее сжалось. Такая маленькая, но такая несчастная, рожденная без любви, а от отчаяния, недолгожданная для дела. Лишняя была у своей матери, лишняя до поры будет и у настоящего отца. Теперь же старушка позаботится о Марьяне, научит уму-разуму, отдаст ей последние крупицы любви, что еще хранятся в ее старом сердце. Так девочка и прожила у своей бабушки 2 года. Они часто ходили к колдуну, чтобы Марьяна привыкла к своему отцу. Девочка научилась жить в лесу и перестала его бояться. Старушка понимала, что она сделала все, что могла. Теперь пора передавать Марьяну колдуну. В ночь перед приходом сына старушка не ложилась. Она сидела рядом с Марьяной и пела ей колыбельную. Ту самую про кота-баюна. Бабушка ласково гладила внучку по волосам, стараясь не заплакать. Как же ей не хотелось отдавать внучку. Утром пришел колдун, однако его дочь уверенно заявила: «Нет, я останусь с бабушкой. К тебе не пойду. Не сможешь меня заставить». «Собирайся», — отчеканил колдун, сжав кулаки. Марьяна нахмурилась и выскочила из лачуги своей бабушки. «Это ты виновата, мама. Настроила ее против меня. Наводи завесу забвения, немедля», — прошипел колдун. «Хочу, чтобы она и не вспоминала даже о тебе. Ты сама прекрасно знаешь, что нашу родовую силу могу ей передать только я. Если этого не сделать, так и уйдет вся магия в землю, растворится и превратится в черный уголь». Старушке ничего не оставалось делать. Она провела ритуал и сделала завесу. Так Марьяна забыла свою бабушку и стала жить у сурового отца. Колдун видел в дочери лишь ученицу, поэтому окружил ее знаниями и трудом, а не заботой и любовью. Ласковых слов Марьяна не слышала, хвалил отец ее редко. Это закалило девочку, но сковало ее сердце льдом. Растопить его теперь, ой, как непросто. Марьяна тяжело задышала и открыла глаза. Рядом стояла старушка, виновато смотрела на внучку. Неподалеку продолжали приглушенно кричать Аглая и Макар. Девушка вытерла слезы с лица и злобно спросила у бабушки: «Почему ты не пришла ко мне, когда отца не стало? Ведь ты могла мне все рассказать!» «Не могла, но ведь я же и предала тебя. Бросила, как и все остальные. Стерла из твоей памяти себя и все, что вложила тебе в голову и сердце. Не могла я противостоять твоему отцу, сыну своему. А как его не стало, так я испугалась. Ты узнала правду о себе, узнала о предательствах. Если бы еще и моя вина вскрылась. Ах, поэтому я просто донаблюдала за тобой. Сначала подумала, что ты к свету тянешься, людей лечишь. А когда черноту увидела, поняла, что надо тебя из беды выручать, пока не поздно». «Поздно! Уже поздно!» — Марьяна искривилась от гнева. Внутри нее закипела обида. На весь мир, на всех, везде она была лишняя. «Так и дальше будет. Не вернется она в деревню. Уйдет подальше от людей, подальше от тех, кто сможет сделать больно». «Ты раньше только зло видел». Старушка подошла чуть ближе и положила свою теплую руку на лоб девушки. «Пинки, плеухи. Но сейчас, пожив здесь, поняла ведь, что люди могут быть благодарными. Открой свое сердце, детка, впусти туда любовь. Вспомни, как это, когда ты нужен и важен». Марьяна затряслась, в глазах у нее защипало, в груди заболело. Она почувствовала, она вспомнила. Теплым взрывом любовь вырвалась из сердца, разбив ледяные оковы. Окутала Марьяну с ног до головы. Девушка упала на колени и заплакала. «Бабушка, ну почему же так больно?» «Всегда так, внученька, всегда. Когда делаешь выбор, делаешь шаг, с другой стороны тебя тащат обратно, разрываешься, потому и болит. Прости меня, внученька, прости, если хватит сил». Марьяна еще долго рыдала, обняв старушку. Потом встала, шепнула заветные слова и освободила Аглаю и Макара. «Уходите, вас уже наказали, сердца у вас в камень заточены. Эту оболочку не проломить. Знать вас не хочу, видеть не желаю». Марьяна махнула рукой в сторону деревни, и трава на земле расступилась. «С этой тропинки не сворачивайте, по ней до дома дойдете». Аглая и Макар без лишних слов бросились прочь. Они боялись, что Марьяна может передумать, поэтому бежали так быстро, как могли. «Пойдем домой, внучка», — ласково сказала старушка. «У меня нет дома. Ты никогда не была. Но я сама его себе построю. Найду место, где мне будет хорошо. Я одна пойду дальше, бабушка. А с тобой мы еще свидимся». Марьяна обняла старушку и медленно пошла вглубь леса. 3 года спустя. «Ах, ты ж моя невестушка, умничка! Вот ведь повезло на старости лет, дочь заслужила!» Полная женщина заключила в объятиях хрупкую Марьяну. «И все она успевает, и по хозяйству, и с малышом, и сама красавица!» «Ну что вы, матушка!» — засмущалась Марьяна, взяв на руки сына. «Это вы все крутитесь, а я так на подхвате. Вы посидите, передохните, а мы пойдем папе нашему обед в поле отнесем». Молодая мать вышла из дома. В одной руке у нее узелок с припасами, второй ребенка держит. А малыш все капризничает. Лето жарко, мушки кусают. Марьяна идет и сына качает. «Ну что ты, малышок, устал? Спать охота, да?» Женщина ласково глядит на ребенка. «Ну давай-ка я спою тебя». Марьяна только успела рот открыть, как услышала позади себя знакомый ласковый голос. «Кот Баюн мурлычет сон, придет к чаду угомон». Канал «Что-то не то». Ссылка на канал автора в описании. Озвучил архитектор города истории Варгарта, а также голос YouTube-канала «Некрофос» Валерий Равковский. Слушайте еще сотни новых историй, уже готовых прозвучать в ваших наушниках и сердцах, можно прямо сейчас в нашем телеграм-сообществе Варгарта. Ссылка на вход в закрепленном комментарии. Больше года мы готовили для вас наше тайное сообщество, благодаря которому вы сможете слушать лучшее в любимой озвучке, а мы не только находить возможность оплачивать гонорары самым крутым авторам YouTube, но и стать с вами намного ближе и вознаградить вас действительно особенное тепло. Самые лучшие авторы и множество иных предоставили или написали специально для наших зрителей совершенно новые, жутко захватывающие истории, которые вы можете прослушать только в нашем тайном городе Варгарта. А для тех, кто ожидал моих совместных работ, то у меня и для вас хорошие новости. там же и только там уже есть и будут новые истории и сериалы, озвученные совместно с моими друзьями и коллегами. Только вы сможете услышать ансамбль голосов от меня и СМС, Нервоза, Бельфигора, Лимба и даже Кота-бегемота. Ну а теперь к чему-то действительно особенному. Я разработал для вас секретное приложение, нечто вроде ключей от города, которое открывает вам тайные улицы с подарками. И теперь ты сможешь получать от меня аудиооткрытки каждое утро в своем смартфоне, озвучить со мной персонажей истории, провести со мной стрим для всех зрителей YouTube, созвониться со мной по видеосвязи, познакомиться поближе и поболтать за жизнь. Ты сможешь выбрать тему новых рассказов или даже сам станешь прототипом персонажа. И да, мы напишем и озвучим историю про тебя. Ну и, конечно же, слушай без рекламы интернета весь архив озвучек в аудиоформате всех существующих и всех новых еще до их появления на YouTube. Но и это еще не все. Особая, долгожданная для многих приятность, которая была невозможна на YouTube-канале, но осуществилась в Варгарте. Ты услышишь моим голосом не только страшные истории, но и множество иных жанров. От детективов до мелодрам, от научпопа до сказок для детей и стихотворений. То, что нигде больше не найти, кроме как в нашем закрытом городе Варгарте. Так что выбирай, хороший, кем ты будешь в нашем городе. Жителем, воином, хранителем или представителем семьи Варгартерионов. Получай ключи от своих улиц и отправляйся в путешествие изучать все его тайные закоулки, хранящие неожиданные и приятные сюрпризы. Для первой сотни новых жителей города я разыграю в прямом эфире подарки от наших жрецов ужаса и торговцев города. Так что откладывать ни к чему. Тем более, что каждый из вас, подписавшись, не только получает столько вкусностей, но и, правда, помогает мне приобретать лучшие истории у лучших авторов и поделиться ими с вами в вашей любимой озвучке. Вот, к примеру, «Ведьмин Шабаш 2» и новая серия «Ведьмака Клима» прямо сейчас уже ждут момента попасть в ваши наушники и сердца. Ссылка на доступ в закрепленном комментарии. И спасибо, господа, вам за то, что вы есть. Все эти 3 года, или кто-то всего пару недель, но благодаря вам я могу создавать для вас нечто, надеюсь, уникальное и открывать при этом свое сердце чему-то новому, укрываясь от отчаяния, имея такой парус, как вы и ваша поддержка. Да пребудет же и попутный ветер с нами хороший. И даже если все маяки разбомбят, мы по звездам найдем путь к семье и покою. Лишь бы знать, что ты не один. Спасибо вам, что я не один. Надеюсь, и мой голос почти каждый вечер перед сном и сотни других наших слушателей, собирающихся как у костра послушать вечером истории, дарят вам ощущение опоры в этот беснующийся час. И именно поэтому я не говорю, что якобы ухожу с Ютуба и не пугаю закрытием канала и так далее. Нет, хорошие, я по-прежнему с вами и здесь, в Ютубе. А для тех, кто хочет собираться у нашего костра чуть поближе и согреваться чаще и уютнее, разгадывая на небе созвездие новых удивительных сюжетов, жду вас в нашем городе Варгарте. Спасибо, и, как всегда, надеюсь, совсем скоро снова услышимся.